Глава 14. «Затардуса!» — скомандовал Беллатор, и его огромное войско двинулось в атаку на ослабленного противника. Утренняя битва с песцами застала волков врасплох. Теперь пришло время бить неверных предателей. Они заслужили этот урок. Урок, который их род запомнит на долгие времена. Если кто-то из них переживет сегодняшний день. Король Тардус дал четкий приказ — пленных не брать. Это значит, что род волков завершит свое жалкое существование. Беллатор заставит их чувствовать то же самое, что и северные олени, которых те безжалостно истребили ради того, чтобы набить свое брюхо. Пусть почувствуют, каково это — быть на грани исчезновения и скрываться от сильных мира сего. Воевода возглавлял центурию боевых медведей, с детства обученных и готовых к подавлению восстаний. Справа и слева, словно лавина, неслись две моры по 1000 толсторогов и овцебыков в каждой. Сила природы наполняла их дух. Моры летели на земли волков, сметая все на своем пути. Волки сотнями гибли под их копытами и рогами, а медведи по центру рвали на клочья всех спасшихся от стада несущихся воинов. Волки кидались в рассыпную, но смерть настигала их раньше, чем они могли скрыться от взора карающей праведной силы короны. Предатели умирали, защищая своих вождей, но сегодня не уцелеть никому. Род волчий прекратит свое существование. Все закончилось быстро. Волки не ожидали столь мощного напора армии анималии. Беллатор заревел, знаменуя великую победу, победу войска своего, победу короля Тардуса, победу анималии. «Воевода! Воевода! Проснитесь!» — тряс один из медведей Беллатора, пока того сморил сон в томительном ожидании союзников. Неужто приснилось все это? Как наяву ведь! Беллатор увидел во сне свою великую победу, а может, это был вещий сон, знак праотцов? Это точно был вещий сон, знаменье великой победы. «Воевода, к вам гонец!» Пред Беллатором явился беляк из почтово-посыльной службы короля. «У меня послание от короля Тардуса», — отчеканил он. «Не томи уже, говори, ушастый». Волки вчерашним утром вероломно ворвались в земли песцов, застав врасплох, когда те спали, и разбили их. Они убивали не только воинов, но и самок и детей, не щадя никого. Лишь некоторым чудом удалось спастись. «Ах, эти проклятые твари!» — завыл Беллатор. Кровь его закипала. Медведь просто был в ярости от нахлынувших эмоций. «Я им отомщу!» «Они будут жрать снег, пропитанный своей же кровью!» Заяц попятился, сделав пару шагов назад, но осторожно продолжил. «Король Тардус приказал наступать и убить всех неверных короне предателей». «Верное решение великого короля!» «Разрешите идти?» Беллатор лишь кивнул головой. Затем вышел, встал на задние лапы и заревел, обращаясь к своему войску. «Воины! Сегодня волки разбили песцов! Подло и бесцеремонно! Они напали на них спящих, на граждан анималии, верных короне! Мы не простим им этого ни за что! Приказ короля гласит истребить это клятое племя волчье, и мы с огромной радостью исполним его!» Медведи заревели, а толсторогие и овцы-быки застучали копытами так громко, что воеводе пришлось даже на время прервать свою пламенную речь. «Нет чести в народе этом!» — все так же громко продолжил Белатор, когда шум немного стих. «Он не должен существовать! Мы истребим их! Мы будем рвать и метать! Мы победим! За песцов! За анималию! За короля Тардуса!» Толпа заликовала и поддержала напор своего воеводы. «Воины! Время битвы пришло!» Неспешно армия анималии стала собираться в боевые колонны, ибо от земель оленей до волчьих земель не так-то уж и близко. Белатор был уверен, что волки собрались на границе своих земель. И там же они сегодня все и полягут. Их центурии обречены против мор его союзников. Что стадо несущихся толсторогов, что овцы быков просто не остановить, когда они набрали ход. Моры копытных станут вестниками смерти и разрушений до самого большого камня. Что уж тут говорить о медведях? Разве сравнится тощий волк с могучим хозяином ледникового плато? Они обречены на смерть, ужасную и безжалостную, полную боли и страданий. По расчетам Белатора, войско короля было намного больше, да и физически они превосходили врагов. Победа была лишь делом времени. Он видел сон, вещий сон. Все было как наяву. Его центурия просто сметает оборону волков. Они бегут, как последние трусы. Они погибают от силы короны, что наносит им смертельный удар. Хауду Белатор решил оставить в живых, чтобы преподнести его в дар королю, если, конечно, удастся сдержаться в пылу битвы и не прибить его раньше. Пусть видит смерть своего народа и чувствует глубокую боль, ибо в ответе за это все он. Он начал восстание, он и закончит. Король лично разорвет его пасть, а череп поставит у трона, чтобы напоминал всем о последствиях неверности правителю. Колонна выстроилась и двинулась в путь. Впереди шла центурия медведей, а за ними моры толсторогов и овцебыков. «Ждите, серые, мы идем за вами!» — настраивал себя Белатор. Но произошло то, чего он никак не мог предвидеть. Где-то сзади появились волки, из ниоткуда, словно восстали из снегов земель оленей. Две стаи волков ударили по флангам моры овцебыков с разных сторон, в самое слабое место их боевого построения, которое начало рассыпаться. А волки со всех сторон набрасывались на выпавших из строя воинов и загрызали своими острыми зубами. Хауда отправил в атаку лучших воинов из стаи первородных, что славились особой жестокостью и смелостью и были значительно крупнее своих сородичей. Их возглавлял вождь Канис, верный роду волчьему и желающий проявить себя, ибо сватали ему роль великого вождя Прайда после ухода Хауды к предкам. Именно поэтому они оказались здесь. Сам Хауда предоставил своей первой крови шанс вступить в неравный бой с ничего не ожидающим противником. С другого фланга зашла стая спасения волков. Старый вождь Сальватор был занят сохранением рода волчьего и увел волчат с Прайда подальше от всего этого зверства в прибрежные ледники. Сын его Фагус, временно возглавлявший стаю, достойно принял возложенную на него задачу и бросился со своей центурией в неравный бой. Вождь Сервус, бросил клич о развороте моры, чтобы ударить по волкам всей мощью стада. Однако у овцы-быков не было возможности разогнаться, а в ближнем бою они не самые лучшие воины против стаи. Волки, явно проигрывающие в количестве, находились в наиболее выгодной позиции, да и быстрее они были своих противников. Разъяренные быки с краев мор бросались на них своими мощными рогами, но, выпадая из строя, подвергались атакам со всех сторон. Один удар мохнатого копытного мог убить волка, но не сейчас. Овцы-быки, шедшие плотным строем, не могли всей массой своей вступить в бой, чем и воспользовались воины Хауды. Чтобы отбиться от спасения волков, Сервус вынужден был пожертвовать открывшимися тылами, куда жестоко ударили первородные. Гневные овцы-быки бросились на волков, но те маневрировали меж ними, нанося разящие удары клыками своими. Серые все же несли серьезные потери. Разъяренный овцы-бык — это не писец, а грозная сила. Сервус надеялся, что тылы его прикроют толстороги, но те слишком медленно разворачивали мору. Время играло не в пользу войска Белатора. Волки прорежали строй овцы-быков. Поздно спохватившиеся идущие впереди колонны медведей ринулись на помощь своим союзникам, чтобы прекратить побоище, устроенное волками. Белатор привел свою центурию на фланг, прикрыв тыл овцы-быков. 100 медведей против 100 волков. Без шансов для последних. Медведи смели часть центурии первородных, после чего те бросились в рассыпную. Сервус все же смог быстро развернуть свое войско и направил всю его мощь на волков Фагуса. К овцебыкам присоединились и толстороги. Стая спасения волков не стала испытывать судьбу в лобовой атаке с овцебыками, ибо никому на ледниковом плато не удалось бы устоять пред ними. Обогнув по дуге войско Белатора, поредевшая центурия бросилась на утек к тропе, что проходила меж деревьев через оленье редколесье. Поднявшийся снег от копыт овцебыков и толсторогов подхватили резкие порывы ледяного ветра, закружив над безмятежно стоявшими редкими массивными елями. От топота могучего воинства снег с их ветвей стал неспешно падать, создав сказочную атмосферу в редколесье. Будто два мира соединились воедино. Спокойный и безмятежный мир серых елей, ведущих борьбу за выживание с суровой природой ледникового плато, и мир буйных животных, готовых истреблять друг друга во имя идей, рожденных в сердцах лидеров. «В погоню!» — скомандовал Белатор. Пока войско снова выстраивалось в колонну по направлению вражеских земель, волки позорно удрали. Поднявшийся на ветру снег словно пытался скрыть их побег. Однако медведи, возглавляющие колонну разъяренных животных, мчались на всех четырех лапах, чтобы убивать волков, и все преграды им были нипочем. Зря они разозлили их своей вылазкой. Овцы-быков полегло немного, около 20 особей, что нельзя было сказать о самих нападавших. Центурии волков пострадали от медведей и потеряли много сородичей. Воины анималии, мчащиеся за своим лидером через оленье редколесье, были заряжены на победу. Их кровь кипела и желала вступить в бой с ожидающими их на той стороне волками. На выходе из редколесья в боевом порядке уже выстроилась центурия гвардейцев во главе с великим вождем Хаудой. Это были те гвардейцы, что громили песцов день назад, воины, проверенные битвой. Стаи Каниса и Фагуса напали на противника не случайно. Хауда отправил их на смерть не просто так. Ради спасения, ради свободы. Таков был план великого вождя волчьего прайда. Такова его стратегия, ибо в битве на открытом поле им просто было не выжить. Войско анималии почти в два раза больше, да и центурия медведей — это серьезная сила, с которой стоит считаться. Немало волков падет в битве с ними, а если не обезвредить моры рогатых, то жить волкам останется совсем недолго. Именно поэтому Хауда отправил Каниса и Фагуса со стаями в стан врага. Вылазка их должна была разозлить Белатора. Ослепленный яростью, он погонится в атаку. Их растянутое войско, увлеченное погоней, должно оказаться на тропе в редколесье, где ели ограничивают пространство для широких маневров. Там-то у волков и будет шанс. Шанс сокрушить врага, что превосходит в силе и числе. Из редколесья выбежали остатки центурий Каниса и Фагуса. К великому сожалению, половина их воинов не смогла вернуться в родные земли. «Я ценю вашу жертву», — сказал им вышедший навстречу Хауда. «Род волчий всегда будет помнить подвиг ваш». «Это честь для нас», — ответил Фагус и поклонился своему великому вождю. За ним последовал и Канис. «Фагус, твой отец будет гордиться тобой, но впереди нас ждет битва не на жизнь, а на смерть. Я не подведу, мой великий вождь. Канис, объединяй центурии. Сегодня стаи спасения и первородных будут биться бок о бок». «Это великая честь для меня», — ответил Канис. «Это великая честь, что я буду биться со всеми вами», — завыл Хауда. «Вы, дети предков, что смотрят за вами из земель своих и готовы с распростертыми объятиями встретить вас на пиру во имя победы над врагами Прайда». В ответ он услышал громогласный и воинственный вой. Выжившие волки перестроились в треугольник центурии, чтобы снова вступить в бой с медведями. Ветер дул им навстречу, и они уже чуяли приближение врага. Вскоре войско появилось в поле видимости, выбежав из заснеженных елей оленьего редколесья. Им явно пришлось не по душе гостеприимство волков. Земля тряслась, птицы в страхе разлетались кто куда. Снежная пыль стояла столбом, ледяной ветер бил прямо в морды волчьи, но они совсем не обращали внимания на него. Лишь мгновение оставались до страшной схватки. Хауда вышел вперед. Он ждал приближающуюся лавину, лавину, которую почти невозможно остановить. Но у него был план. Медведи должны выйти из редколесья, и тогда он подаст сигнал своим воинам. Сигнал биться до последней капли крови, до последнего вздоха, да начнется великая битва за земли волков. Хауда взвыл так, что сам Тардус в своем замке мог услышать великого вождя. Волки не заставили себя долго ждать и явились. Они были везде. Рык и вой буквально пронзил все оленье редколесье. Это и был план Хауды. Они ждали своего часа, скрываясь в снегах. 12 стай волчьего прайда и 3 гвардейские центурии. На битву за свои земли вышли все, кто мог биться. Волки, волчицы и даже старики. Лишь детей и кадетов укрывал в прибрежных ледниках Сальватор. Все остальные были здесь, готовые к битве со злейшим врагом и невообразимо злые. Во главе каждой стаи стоял вожак. Гвардейскими центуриями командовали Хауда, его сын Херис и воевода Корнифекс. Сражение началось по плану, по хитрому плану Хауды. Белатор же не понимал, что происходит. Его войско было окружено на тропе в редколесье. Окружено разом и в один миг. Волки были везде. Со всех сторон горели их налитые кровью глаза, а челюсти скалились и издавали воинственный рык, что слился в одну мелодию. Мелодию ненависти, вражды и отвращения. Медленно, шаг за шагом, словно готовясь к прыжку, они двигались вперед. Войско анималии, опешившей, остановилось. Раздался еще один мощный вой хауды, и волки ринулись в атаку. Гвардейцы Корнифекса и Хериса, что ждали в засаде вместе со всеми на краю редколесья, сомкнулись у тропы, отрезав медведей от остального войска. «В бой!» — крикнул Хауда. И его гвардейцы бросились в лобовую атаку на медведей, которые уже заняли круговую оборону. Остатки стай Фагуса и Каниса присоединились к атаке. Их ждала ожесточенная битва с противником, загнанным в кольцо. Но медведям было не привыкать. Их двойки являлись отличным противодействием против любых нападок врагов, даже окруживших их. Авангард Моры Толсторогов ударил своими мощными рогами по гвардейцам Корнифекса и Хериса, отрезавшим их от центурии медведей. Однако выскочившие из редколесья четыре стаи волков ударили их по флангам, тем самым обезвредив центр Моры. Толстороги, что находились в центре боевого построения, оказались зажаты своими же сородичами и просто наблюдали, как разваливается их коробка. Они совершенно ничего не могли с этим поделать. Вождь толсторогов Корнигер метался и вопил, пытаясь что-то предпринять, но, оказавшись в ловушке, мора его верноподданных начала разваливаться. Они пытались бежать, но волчьи пасти настигали их раньше, чем те могли покинуть редколесье. Стаи черного и белого клыков на заре эпохи прайдов имели массу разногласий и враждовали между собой. Их основателями были два брата, ставшие смертными врагами. Сейчас же их потомки вели ожесточенное сражение по флангу Моры Толсторогов бок о бок, как единое целое. Волки были сплочены как никогда. С другого фланга на толсторогов носили Фортис и Паркус со своими центуриями. Две центурии, две схожие по традициям стаи, чтившие историю своего народа. Истории о великих победах вели в бой хранителей Большого Камня и стаю вой предков. Им ли не знать, как вести битвы? Толстороги хороши в море, когда мчатся на своего врага в лобовую атаку, однако в ближнем бою, не имея места для разбега, они не так эффективны, но все же опасны. Волкам изрядно досталось от их мощных острых рогов, которые наносили смертельные удары. Вождь прайда толсторогов Корнигер отчаянно вопил на своих воинов, чтобы не падали духом, но их мора медленно разваливалась. Толстороги попадали в центр волчьих звеньев и пилотой, где уже не могли уворачиваться от острых зубов разъяренных хозяев этих земель. Они летели на них со всех сторон. Волки с самого детства оттачивали мастерство сражения в тройках, звеньях и пилотоях. Войско Белатора рассекли на три части и окружили. Толсторогов от овцебыков откинули назад боевые волчицы из крови матерей и силы ночи. Хауда понимал, что по флангу его войска ударят разгневанные овцебыки, но он верил в своих волчиц, а волчицы верили в своего вождя. Завершением окружения командовал Ману, вождь ночной смерти. Он бросил боевой клич, и сила рода вместе с дневной стражей ударили по флангу, а он вместе с хранителями белых пустошей зашел в тыл врага. Овцы-быки были окружены, и их ждала участь толсторогов. Середина моры бестолково ожидала своей смерти, пока крайние воины пытались выйти из окружения. Но и они попадали в треугольники смерти волков. Некоторым все же удалось выбраться. Несколько овцебыков прорвались сквозь позиции силы рода, хоть на них и висели волки, вцепившиеся мертвой хваткой. Следом за ними потянулись и другие из центра моры. Сервус вопил, угрожал и обещал казнить всех беглецов, если те не будут биться за него. Волки исполняли это желание за него, отправляя к праотцам одного овцебыка за другим. Боевой порядок их стал нарушаться. Одни метались, другие шли на таран, третьи бежали. Волки беспощадно грызли всех, налетая со всех сторон на обезумевших от страха овцебыков. Самая ожесточенная схватка шла на краю оленьего редколесья, где разъяренные медведи, в отличие от своих союзников, брали верх в битве. Встав спина к спине, они с легкостью отбивались от нападок волков и наносили в ответ разящие и часто смертельные удары когтями. Волки несли страшные потери. Половина гвардейцев лежала бездыханно на поле брани. Корнифекс и Канис были убиты, а их центурии, оставшись без лидеров, вели битву разрозненно, отчего потери их росли. Центурия Фагуса примкнула к прореженным гвардейцам Хериса и Хауды. Им срочно нужна была помощь, но прийти ей было неоткуда. Великий вождь бился, как в последний раз. Его пример вдохновлял бойцов, но силы были неравны. Медведи убивали их братьев десятками. Хаос творился на поле брани. Моры толсторогов и овцебыков рассыпались окончательно. Волки рвали их, но их было слишком много. Всех было не удержать даже на неширокой тропе редколесья. Воины Белатора были слабы духом и побежали прочь, застревая в глубоких снегах. Животный страх гнал их, несмотря на трудности передвижения. Белатор хотел смерти Хауды, поэтому направил всех медведей на его центурию. Волки сопротивлялись, но медведи сметали их на своем пути. Пути к великому вождю. «Хауда!» — ревел Белатор. «Я подарю твою голову королю Тардусу!» Видимо, он передумал брать великого вождя в плен, чтобы преподнести в качестве трофея своему правителю. Медведь шел прямо на него, раскидывая всех на своем пути. Хауда был настолько занят битвой, что не мог даже рыкнуть что-то в ответ своему заклятому врагу. «Я убью тебя!» — рычал медведь и попытался ударить великого вождя лапой. Но тот цапнул его за ногу и отскочил в сторону. «И это все?» — засмеялся Белатор. «Мои дети кусаются больнее!» «Вы все равно проиграете!» — рыкнул Хауда. «Ни за что!» Белатор рванул в сторону ненавистного врага и ударил со всего маха, вырвав когтями кусок плоти из его бока. Хауда отлетел. Под ним сразу же образовалось кровавое пятно. Настолько глубока оказалась рана. Он попытался встать, чтобы принять смерть достойно. Белатор ринулся на него. Но пред ним явились четыре гвардейца и Фагус. Защищая своего лидера, они накинулись на медведя. «Прочь, шавки!» — заревел Белатор, раскидав всех волков, что бросились на него. Некоторым даже удалось укусить его, но он словно не чувствовал этого. Они вновь бросились на него с особой жестокостью, но Белатор был опытным воином. Кого попало, воеводы и войска анималии не назначают. Спустя мгновение пять бездыханных тел упали на лед, окрасив его своей кровью. Белатор прошелся по убитым лапами и направился к раненому вождю волчьему. Хауда молча стоял и злобно наблюдал, как смерть приближается к нему. Он еще может сражаться, и это будет его последний бой. За себя и за Прайд. Беллатор ринулся на него, но был сбит другим медведем, который зубами вгрызся в его глотку. Хауда не понял, что произошло. В его голове просто не укладывалось, что медведь мог загрызть своего сородича, чтобы спасти ему жизнь. Кто он и зачем это сделал? — Хауда, как ты? Живой? — крикнул медведь. Волк смотрел на своего спасителя и не мог поверить своим глазам. Пред ним стоял принц Ювенис, который только что предал свой народ, спасая злейшего врага. Не было времени разбираться во всем этом, Хауда лишь кивнул ему. Ювенис ворвался в бой против своих сородичей. Волки в изумлении смотрели на происходящее. Медведи гурьбой ринулись на принца, но тут подоспели серые, желающие отплатить Ювенису, спасшему от смерти их великого вождя. Со всех сторон они налетали на медведей. Принц крушил своих соплеменников одного за другим. Отправив в погоню за разбежавшимися толсторогами хранителей Большого Камня и бойцов Воя Предков, Денте и Науда привели стаи клыков на помощь вождю, ударив в тыл медведей. Волки оживились, почувствовав запах победы. Теперь числом они способны были задавить остатки войска анималии. Овцы-быки держались дольше толсторогов, но их мора тоже рассыпалась окончательно, и они отправились в бега. За ними поспешили хранители белых пустошей и сила ночи, а четыре освободившихся стаи ринулись бить медведей, которые начали сдавать свои позиции, оставшись без воеводы. Увидев приближение 300 волков, они сначала попятились назад и сгруппировались, а затем побежали, оставив нескольких медведей прикрывать их отступление. Надо отдать им должное. Погибли они с честью, защищая своих сородичей. Битва была закончена. Волки победоносно завыли, ведь этот момент войдет в историю. Историю, которую из поколения в поколение будут пересказывать своим детям. Историю о том, как сотни волков отдали жизни во благо будущего Прайда. Прайда великого и непобедимого, свободного Прайда волков.